вожаки вступают в коалицию, так что и более сильным, но разрозненным самцам не удается их сместить. Чем более развито общество, чем стабильнее его структура и выше степени социальной лестницы, тем меньше стихийности в лидерстве, меньше выдвижений и больше назначений. Получается нечто прямо противоположное животным иерархиям. Там роль функции качеств, здесь качество функции роли. Вчера студент, сегодня начальник, ты должен доказать свои способности быть лидером и подчиненным, и вышестоящим. Вышестоящим ты должен дать это понять, а нижестоящим — почувствовать. Всякому человеческому руководителю приходится быть лидером одновременно на разных уровнях — и социально-ролевым, и безотчетно-стихийным — тон, стиль, дистанция. И настоящий руководитель, очевидно, тот, у кого эти уровни приведены в совершенное соответствие с объективной задачей. Я для других — поля ожиданий. А теперь я хочу доказать психологему, что у здорового человека не бывает моментов, исключая, быть может, один-единственный, когда он перестает смотреть на себя со стороны. Это продолжается даже во сне. У японцев, например, поза во сне считается важным показателем культурности и специально вырабатывается с детства, особенно у женщин. Супруг имеет полное право потребовать развода, если заметит, что супруга спит некрасиво. Японская женщина должна следить за собой в любую минуту, другими словами, всегда смотреть на себя глазами мужчины. Но это частный случай, а я хотел бы доказать, что мы смотрим на себя глазами других всегда, в любой миг, в любом деле, и не думая об этом, и не подозревая, что подсознание наше также пронизано взглядами других, как и сознание. Что смотреть на себя глазами других — особый человеческий инстинкт. Начинается все с того момента, когда маленький человечек начинает сознавать, не только чувствовать, что на него смотрят. С учета внешнего присутствия и кончается присутствием внутренним. В холле Ленинской библиотеки стоят, прохаживаются, разговаривают люди. Засиделись. Хочется размяться. Но как посмотрит на человека, который позволит себе сделать гимнастику? Здесь это не принято и в голову не придет. Отметается на пороге сознания. А почему, собственно? Кому это помешает? Никому. Но знаете, я не псих. Почти непреодолимое взаимное сковывание. На улице, в переулке, по утрам или вечером можно встретить бегущих людей в спортивных костюмах, молодых и пожилых, в последнее время все чаще. Но обывателей они шокируют. Бегающие это знают, лица их замкнуты, им приходится преодолевать дополнительное психическое напряжение. Я знаю, правда, одно место, где такой бег по улицам в обычае. Новосибирский академгородок. Мужчина идет с женщиной. Она плохо себя чувствует. Центр города. Выход из подземного перехода, лестница. «Дай возьму тебя на руки, ты же легкая». «Пусти, ты с ума сошел?» Что-либо изменить очень трудно, даже при полном осознании происходящего. Вы пришли на пляж. Вам не жарко и купаться не хочется. Но если вы сидите в полном облачении среди голой массы, чувствуете себя идиотом, что вполне совпадает с мнением окружающих. Приходится раздеться, а то еще чего доброго подумает, что вы скрываете какой-нибудь физический недостаток. В самом деле, вон кто-то смотрит и говорит «пижон». Удалившись от голой массы, вдруг чувствуете, что вам не по себе, какая-то странная невесомость. Ах, вот в чем дело. Вы забыли одеться. Вы перешли черту, никем не проведенную, незримую, но грозно реальную. Здесь уже ходят одетыми. И хотя, быть может, вы еще не успели встретить ни одного одетого человека, здесь уже нет раздетых. Этого достаточно. Что ожидает человека, который появится в пляжном костюме в центре Москвы?